и отпустили. На прошлом уроке, мои креативные, мы уяснили, что сила подключается к активно действующим и творящим, а не к пассивно ждущим и жующим. Поэтому переходим сразу к делу. Сейчас. Правило 6. Не напрягаться самим, не напрягать других, а в особенности не напрягать реальность. Правило настолько очевидно, что можно считать его аксиомой. Что такое аксиома? То, что не требует доказательств. Пример аксиомы. Наша Тафти даже красивее, чем Лапти. А если вы с этим не согласны, значит, вы глупые. Разве не очевидно? Сила не сможет подключиться к вам, если вы не расслаблены, а чем-то озабочены, встревожены, раздражены, напряжены. То есть находитесь под гнетом какой-то важности, внутренней или внешней. Сила не станет подключаться к вам, если вы прилагаете все усилия. Речь идет не о вашей силе, а о силе внешнего намерения. Эта сила не ваша. Ее можно привлечь, но никак не заставить. Сила не захочет подключаться к вам, если от вас исходит агрессия, если вы действуете напором, если настойчиво требуете и с нетерпением ждете. Отсюда вывод. Если вы поймали себя на каком-то напряжении, необходимо осознать, в чем причина, и отпустить эту причину на все четыре стороны. Отпустить себя и реальность. А чтобы себя поймать, как вам известно, надо приучать себя просыпаться по активаторам. Все очень просто. Увидели себя, увидели реальность и отпустили себя и реальность. Вы это можете легко. Главное – увидеть. Надо также намеренно приучать себя получать удовольствие от любого делания и жизни вообще. У вас нет другого выхода, кроме как наработать себе такую привычку – излучать ладу. Потому что вся ваша жизнь состоит из ваших привычек. Просыпаться и засыпать с ладой. Настраивать себя на ладу. Посылать всем и вся ладу. Излучать всем своим существом только ладу. В ваших же интересах, в чисто меркантильных. Что в зеркало послали, то и получили. В себе и в реальности. Это основы, как его там? Ну, как это называется? А, транспривет. Злое учение злого змея. Почему злое? А вот злой змей Зеланд к вам придет, ваших деток заберет, тогда узнаете. Не смейте даже заглядывать на его страницы. Я вам не разрешаю. Оставайтесь лучше у меня, у своей отрады. Моя лада слаще мармелада. А теперь назовите мне причины, по какому поводу вы напрягаетесь сами, напрягаете других, напрягаете реальность, и почему эти причины можно отпустить. Не лениться –